Эмма. «Ты никогда не была мне подругой», — ответила она. «Не говори так. Я терпела тебя только потому, что ты встречалась с Марком. Я бы никогда не стала с тобой дружить. Честно говоря, я всегда считала тебя скучной. Всегда думала, что тебе не хватает глубины. А еще я думала, что ты чересчур заискиваешь. Теперь-то мне все понятно». Какая страшная боль в груди. Будто она залезла туда руками и давит, жмет. «Ты ведь это не серьезно, да? Думаешь? Да нет, я серьезно!» Она улыбнулась. «Такое красивое лицо, такое жестокое. Знаешь, сейчас ты мне больше нравишься, теперь ты гораздо интереснее, даже если ты гребаная извращенка». «Жгучая боль. Не называй меня так». «Как?» — издевательски переспросила она, как задира на детской площадке, грёбаной извращенкой. Откуда-то из темноты выплыла давно похороненная картинка. Классная комната, самая популярная девочка года, которая выглядит... Да, теперь я вижу, почти как Миранда. Раньше я не сознавала этого. Два лица, одно из воспоминаний, другое передо мной, сливались воедино. Я оттолкнула ту девчонку, двумя руками пихнула в грудь, и она упала спиной в песочницу. «Боже, мы называем себя лучшими друзьями, мы остались вместе, а все остальные отпали. Вот только остальные просто оказались умнее, увидели, что вместе нас держит лишь ненадежное прошлое. Что ж, я сяду в поезд и начну новую жизнь, жизнь, в которой не будет никого из вас, в первую очередь тебя». «Не делай этого, Мэнди. Не зови меня так. Ты не имеешь на это права. А теперь не будешь ли ты любезно убраться с моста? Вдруг он не выдержит нас двоих?» Я не двинулась. «Ты не можешь говорить это серьезно, Мэнди. Все, чего я хотела, это быть рядом с тобой, быть частью твоей жизни». Она взмахнула руками, словно отгоняла мои слова. «Да просто оставь меня в покое, психопатка!» Это слово. Вспышка. Руки вскинулись сами собой. Схватили ее за шею. Она выше меня и сильнее, наверное, благодаря всем этим пилатесам и боксерской гимнастике, но на моей стороне внезапность, и я быстрее. Никакого плана у меня не было. Я просто хотела, чтобы она замолчала, чтобы перестала говорить все эти ужасные вещи, ведь я знаю, что она не всерьез. Но она меня разочаровала. Как могла она назвать мои маленькие подарки, мои тщательно продуманные записки делом рук психопатки? Да она такая же, как все эти взрослые, что когда-то пытались поставить мне диагноз. Но никакая это не психопатия, нет. Личностное расстройство. Вот как называется то, чем только предположительно я страдаю. Но я-то знаю, что это. Что кроется за всеми моими усилиями, за всеми похищенными и возвращенными вещицами, за моей слежкой, за соблазнением Марка, за стараниями проникнуть в их круг. Любовь. Вот что это! Не могу сказать, когда я осознала, что она больше не издает ни звука. Что стала вдруг странно тяжелой, вялой, что навалилась на меня всем телом. И я с безотчетным ужасом оттолкнула ее от себя. Как оттолкнула ту девчонку в начальной школе, которая насмехалась надо мной за то, что я одеваюсь, как она, что хожу за ней по пятам. Ничего серьезного. Ссадина на локте. Но директриса вызвала моих родителей, и они объявили, что я перехожу в другую школу, раньше, чем она успела произнести слово «исключение». Всем было выгодно не поднимать вокруг этого шум. Только девочка-то... упала в песочницу. Я забыла. Клянусь. Я забыла, что мы стоим на краю моста, над замерзшим водопадом. Я смотрела, как она падает. Медленно, медленно. голова запрокинута. Руки и ноги безвольно болтаются, точно у тряпичной куклы. Смешно так. Или как крылья мельницы. А потом она растворилась в тумане. Исчезла в наступившей тишине. «Мэнди!» — робко позвала я. Но, думаю, я уже знала, что она не ответит. «Мэнди!» Ни звука. Клочья туманно растаяли, и я увидела ее. Она будто спала. Только ноги вывернуты под странным углом. И все же, как она грациозна, моя Миранда. Вокруг головы алый цветок. Красная звезда, огненная вспышка и что-то еще. Бледная. Не хочу думать, что это. Я огляделась. Видел ли кто-нибудь? Тишина. Ни души. Не нравился мне этот домик над водопадом, но, конечно, и там никого нет. Он и прежде так выглядел. Темные окна, как пустые глазницы. Лица что-то коснулось. Снег. Я подняла голову. С неба медленно опускался снег, словно занавес в финале пьесы. Словно саван, укрывающий прекрасное тело внизу. С каждым мгновением снег валил все сильнее, быстро засыпал мои следы, прятал их, пока я торопливо шла обратно к коттеджам. Точно и не было никаких следов. Я плакала. О ней, о себе, обо всем, что потеряла.